В этой пещере они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец. Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них. Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее месторождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу. И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь — что-то тебя беспокоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет. Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы, и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождется тебя. А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам, стремглав, спускаешься с дерева и догоняешь его. Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей, что ему понравится. Перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь. А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли. «Бобик, ищи!» — говорит он при этом. И ты ищешь, потому что это его гора, и он тут делает все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти. Самый старший из рыжей команды, подросток лет 14, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого-нибудь поновее и заставлял драться с одним из своих братьев. Надо сказать честно, что при этом он выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое ж тут равенство. Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься. Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил: «А ну, с этим попробуй». Самый младший рыжик, такой парнишка лет 7, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил: «С кем-нибудь подладься охота!» Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полновластными хозяевами. Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом вспоминать, до того это было неприятное воспоминание. Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего. Лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами. Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта поднималась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подниматься. На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно ёкнуло. Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. Это было неизбежно, но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Боча были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и несправедливым. Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметней пройти мимо игроков. Хм, разве дадут? «Чик, вон Боча», — сказал Оник простодушно. «Не твое дело», — прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чику предстоит подраться с Боча, но не понимал, что сейчас Чику это невыгодно.